Когда среди всех одиночеств, фамилий, имен или отчеств, появится вдруг среди ночи твое одиночество, друг. Ни имени, ни названия, ни зрения, ни осязания. Дай Бог, чтобы слышать признание, и чтобы разобрать сквозь испуг, что это твое не чужое, невзрачное, очень смешное, но все ж бесконечно родное, как тени на этой стене. Не выдержит взгляда и сядет оно в стороне или сзади, но только б не в гуще, не в стаде, но только бы быть в тишине. Наверное, вы чем-то похожи, ведь ты тишину любишь тоже, и ты в стороне стал, но все же попробуй рискнуть еще раз. Когда среди всех одиночеств, фамилий, имен или отчеств, появится вдруг среди ночи твое одиночество, друг.